Глава восьмая. Перепонки между пальцами ног. Перепонки между пальцами ног и шестой палец на руке даются от природы, но для человеческих свойств излишни. Опухоль и зоб вырастают на теле человека, но для природного они излишни. Милосердие и справедливость во многих предписаниях распределяются между всеми пятью внутренними органами. Однако они не отвечают истине природных свойств, как перепонки между пальцами ноги, добавочное бесполезное мясо, а шестой палец руки – добавочный бесполезный палец, так и многое внешнее, подобно перепонкам и шестым пальцам для свойств всех пяти внутренних органов. Излишнее милосердие и справедливость вызывают многие предписания, как слушать и смотреть. Поэтому излишне острое зрение ведет к смешению всех пяти цветов, к изощренности в орнаменте, ослеплению темными и желтыми, расшитыми царскими одеждами. Не так ли было с видящим паутину издали? Излишне тонкий слух ведет к смешению пяти звуков, к изощренности в шести тонах, пристрастию к музыкальным инструментам из металла и камня, шелка и бамбука, колоколам и шести полутонам. Не так ли поступал наставник Куан? Излишнее милосердие ведет к отказу от свойств, к скованности человеческой природы во имя славы, к тому, чтобы все в поднебесной дули в свирели и били в барабаны, прославляя недосягаемый образец. Не так ли поступает Цзэн-цзы и хронист Ю? Излишества в спорах ведут к нагромождению фраз, будто черепицы или узлов на веревке, к наслаждению тождеством и различием, твердостью и белизной, безудержными, бесполезными словами ради минутной славы. Не так ли поступали Яньчжу и Мо-ди? Все эти учения с перепонками и шестыми пальцами не составляют подлинной истины в Поднебесной. Подлинная истина в том, чтобы не терять природных свойств. Следовательно, при объединении уничтожаются перепонки, а при разделении — лишние пальцы. Однако длинное не должно считаться излишним, а короткое — недостаточным. Хотя лапки утки коротки, но попробуй их вытянуть, причинишь боль. Хотя ноги у журавля длинны, но отруби их, причинишь горе. Если не отрезать то, что от природы длинно, не удлинять то, что от природы коротко, не нужно будет и устранять боль. Ах, сколь противны человеческой природе милосердие и справедливость! Сколько боли причиняет людям милосердие! Тот, кому разрежут перепонку между пальцами, заплачет. Тот, кому откусят лишний палец, закричит. У одного излишек, у другого недостаток. А боль у обоих одинаковая. Современные милосердные с засоренными глазами печалятся о бедах мира. Они милосердные, насилуя природные свойства, алчут богатства и почестей. Ах, сколь противны человеческой природе милосердие и справедливость! Сколько шуму они вызвали в мире со времен трех династий! Тот, кто с помощью крюка и отвеса, циркуля и наугольника придает вещам надлежащую форму, калечит их природу. Тот, кто с помощью веревок и узлов, клея и лака укрепляет вещи, вредит их свойствам. Тот, кто заставляет людей изгибаться в обрядах и танцах, оберегать милосердие и справедливость, чтобы внести успокоение в умы Поднебесной, лишает их постоянных свойств. У всех вещей Поднебесной есть постоянные свойства. К постоянному относится то, что скривилось без крюка, выпрямилась без отвеса, округлилась без циркуля, стала квадратным без наугольника, чтобы что соединилось без клея и лака, связалось без веревки и тесьмы. Так все в Поднебесной, увлекая один другого, рождаются и не знают, почему рождаются. Одинаково обретают и не знают, почему обретают. Такой порядок был и в старину, и в наше время. Он не может быть нарушен. Как может связанный милосердием и справедливостью, точно клеем и лаком, веревкой и тесьмой, наслаждаться природными свойствами? Они вводят весь мир в заблуждение. Небольшое заблуждение изменяло направление. Великое заблуждение изменяло человеческую природу. Откуда это известно? С тех пор, как вырождающий из рода владеющих тигром смутил Поднебесную своим призывом к милосердию и справедливости, каждый по принуждению поспешил следовать за милосердием и справедливостью. Не изменилась ли из-за проявления милосердия и справедливости и человеческая природа? Попытаемся высказаться об этом суждении.